В дверях он сталкивается с двумя запоздавшими трактористами. По широченному развороту плеч в одном из них без труда угадывается Василий, второй, очевидно, Федор. У него лихо закрученные черные усики и смешливые карие глаза. Сторонясь от широко шагающего старика, он говорит глуховатым баском: «Опять Трифона Платоныча обидели. Небось, опять чего-нибудь начудил, а вы его обидели». У него от гнева аж вроде дым из ноздрей идет. «Эт, дурак щенячий, и ты туда же!» — на ходу бросает старик и выходит, хлопнув дверью. Федор смеется, подмигивает мне: «У нас тут не скучно. Если кина нету, дед его заменяет. Ужасно дотошный дед, он всякой дырке гвоздь, ни один разговор без него не обходится». Бригадир кряхтя разувается, тщательно вытирает промасленной тряпкой сапоги и, приподняв голову, говорит: «Налог — это обыкновенные пустяки. Главное, дадут ли нам разные трумыны, доделать это великое дело, на свой лад повернуть природу. Вот они как взбесились, к войне готовятся, да еще с каким старательством, аж министры ихние от натуги с ума сходят». «А ты и на самом деле войны испугался?» — улыбается механик. «И черти чего мне бояться? Пущай они и боятся. Нас побить, побить хотели, побить собирались. А мы сами не робели, того дожидались». Нараспев тянет чей-то густой бас с дальнего конца нар. «Боится тот, кому страх пятки скоблит. Кто без штанов в окна высигивает, вроде этого Форестела. А мое дело маленькое. Сел на 34-ку и давай жизни, как раньше фрицам давали». Бригадир улыбается, щурит глаза. «А какие машинки после войны пошли!» Все время молчавший колхозник нерешительно спрашивает: «А что же это в Америке за мода такая пошла? С чего этот голоштанный министр из окна высигнул? Я что-то не слыхал». Втемяшилось ему ночью в дурную голову, будто Красная Армия в Америку вступила. «Ну, вот он нагишом и полохнул в окно», — снисходительно объясняет механик. «Они, эти вояки, известные, сами грозятся, а из самих уже загодя начинает капать, и штаны без подтяжек на них не держатся. В гражданскую войну был такой хлюст, белый генерал Гусельщиков. Грозился всех большевиков перебить. Ну и захотелось нам пощупать его, какой он прочности на излом. Зимою, ночью, полковой разведкой вскочили в станицу Усть-Хоперскую, а он там со своим штабом пьяный спал, не ждал дорогих гостей, тоже не успел штанов натянуть. 30 верст скакал на коне по морозу в одних подштанниках. Так и не могли догнать сукина сына. Наверное, обморозился бедняга, — с притворным сожалением спрашивает Федор. А я после этого с его женой не разговаривал. Механик машет рукой и под общий хохот тоже начинает разуваться. Умащиваясь спать, еще долго говорят об успехах Китайской народно-освободительной армии, о Всемирном конгрессе в защиту мира, о положении в Индонезии, о погоде и о том, что пока опережают они в социалистическом соревновании соседний район, а как будет с уборкой, неизвестно. Постепенно голоса стихают. Выхожу из вагончика. Месяц примерк, и словно крупнее стали звезды. Над степью все тот же ровный гул тракторных моторов, а над каменным логом, там, где пенятся в буйном цветении заросли терновых кустов, гремучая и завораживающая дробь соловьиных раскатов. Пережив в жесточайшую из войн самое суровое испытание и, обретя булатную крепость, самоотверженно трудится наш народ на лесах новостроек, на заводах и шахтах, на безгранично раскинувшихся колхозных полях, на промыслах и в лабораториях, трудится во имя мира, во имя своего счастья и счастья поколений. Тысячи наших юношей и девушек, которым партия и советская власть широко распахнули двери университетов, институтов, средних школ, жадно впитывают знания, стремясь скорее стать активными строителями коммунистического общества и прийти на смену тем, кто строил социализм и оставлял мирный труд для того, чтобы с оружием в руках и с беззаветной преданностью и мужеством в сердцах отстаивать от многочисленных врагов свободу социалистической родины. Устами своего правительства наш народ неоднократно заявлял о неизменном стремлении к миру. На протяжении долгих лет наше правительство не раз ставило вопрос о всеобщем разоружении. Но давным-давно известно, что мир нужен только трудовому человечеству, а не тем, кто наживает миллиардные барыши на изготовлении средств уничтожения на крови простых людей. Американским монополистам и их друзьям в Европе как воздух нужна война, как вода необходима человеческая кровь. Они слепнут от бешенства, взирая из-за океана на незыблемую и все растущую мощь нашего государства. Они дрожат от ярости, вслушиваясь в победную поступь Народно-освободительной армии Китая. В тупую и бессильную злобу повергают их успехи стран народной демократии, уверенно идущих к социализму. И черной ненавистью исполнены их сердца ко всему живому, гордому, честному, к свободолюбивым народам Греции, Индонезии, Вьетнама, к тем, кто, истекая кровью, героически сражается за свою независимость, кого при всем желании никак не могут они поработить и удушить. Но подлинно животный и неистребимый страх испытывают капиталисты перед народами своих стран, перед их неуклонно растущей политической сознательностью и активностью. Они смертельно боятся своих простых людей, потому что знают, чья карающая рука возьмет их за глотку, когда наступит час расплаты за все их неисчислимые дьявольские злодеяния. И они спешат с войной, чтобы хоть на короткий срок оттянуть свою гибель и неизбежный крах своего хищнического строя, прикрытого фиговым листком демократии. Они торопятся в тщетной надежде на то, что обескровленные в будущей войне народы присмиреют и не потребуют их к ответу. Напрасная надежда. Надежда, не стоящая выеденного яйца. Тот, кто всерьез хочет думать о будущем, не должен забывать прошлого. А на экране прошлого все еще чернеют тени висящего вниз головой Муссолини и на иной манер, но также повешенных главарей гитлеровской Германии. Еще кровоточат на теле народов раны, нанесенные войной. Светлый ум и мозолистые руки истинных хозяев земли не воссоздали еще всего того, что порушила война. Не высохли слезы на глазах матерей и вдов, и детям нашим все еще снятся беспросветные ночные затемнения и обвальный грохот бомбежек. А воротилы с Уолл-стрита уже снова держат на тонком, туго натянутом поводке смерть. Хлопают на высохших берцовых костях ее широкие голенища солдатских сапог, и пустые глазницы незряче уставились на мирные кровли городов и сел земного шара. Американские и английские фабриканты оружия жаждут беспрерывных войн, порождающих для них самих и для их семей не слезы и не страдания, а неиссякаемые источники доходов. И вот уже приведены в действие явные и скрытые пружины, толкающие народы к новой войне. Изобретаются чудовищные средства истребления миллионов людей. Расходуются на вооружение армий миллиарды долларов, принадлежащих массам трудового народа. Заключаются направленные против нашей страны и стран народной демократии агрессивные пакты. Создаются многочисленные военно-воздушные базы. Через проституированную дотла печать и через продажное радио разжигается военная истерия. И вот уже похваляются тупоголовые американские острики, пропагандируя в своей печати рисунок, изображающий пресловутого дядю Сэма, протянувшего через океан руки к Москве и другим городам нашей Родины. Под рисунком лихая надпись: «Вот какие длинные руки у дяди Сэма!» Похваляются самодовольные кретины, не зная по своему невежеству того, что истори повелось у нас так. С длинными руками стояли только нищие на церковной паперти, просили милостыню. Нищим и убогим в старину это дозволялось, а воинственным пришельцам с длинными руками испокон веков рубил наш народ до плеч загребущие руки. Давно уже, сразу после окончания Второй мировой войны, кликнут американской реакцией клич, призывающий к войне против Советского Союза. И под черные разбойничьи знамена у Уолл-стрита послушно топают подонки наций и их вожаки. И кого только нет в рядах этого омерзительного шествия, бесстыдно совершаемого на глазах всего человечества. Но, как и полагается, для богатой капиталистической страны богаче всех представлены в этом сборище людского непотребства и гнуси заокеанские поджигатели войны. Очень воинственные, но очень мало или совсем не воевавшие генералы, столь же легко превращающиеся в дипломатов, как и некоторые банкиры в министров, плотно сбитая свора растленных барзописцев на смычках у главного псаря Херста во главе с Барухом, угрюмые человеконенавистники-атомщики, готовые спалить весь мир, но пугливо дрожащие за свои презренные шкуры, зоологические типы вроде Кеннона и мало чем отличающиеся от них балахонщики из Куклукс-клана, фашистские псевдоученые. И ничему, кроме игры в футбол, не учившиеся конгрессмены. Всем им служит путеводной звездой тускло мерцающий доллар. В жизни нет у них иного светила, и одно чувство руководит ими — жгучая ненависть к стране социализма, к своему пробуждающемуся народу. И последним, замыкающим это зловещее шествие, уверенно семенит выкормыш Муссолини и Гитлера, скорпионофалангистский генерал Франко. Теперь он уже не чувствует себя отщепенцем цивилизованного человечества. Он не прячет рук, обогренных кровью испанского народа. Он уже не скрывается от дневного света. Да и стоит ли ему скрываться, если открыто и, не стесняясь, прелюбодействуют с ним англо-американские демократы, заправляющие политикой своих государств? А в далеком Ватикане уже воздета немощная рука главы католической церкви. Со слезами умиления благословляет святейший римский папа весь этот ведьмовский шабаш на очередной крестовый поход против нашей Родины, против коммунизма, единственной надежды трудового человечества во всем мире. Но велики и могущественны силы, стоящие за мир. Они растут и крепнут с каждым днем. Что же, кроме истребительной войны, обещают человечеству капиталистические заправилы и их наемники? Голод, нищету, неисчислимые страдания и бедствия. Новоявленный фашистский идеолог Вильям Фогт в своей книге «Путь к спасению» пишет с непревзойденным по цинизму фарисейством, что Америка якобы перенаселена, что 45 американцев по сути являются лишними ртами за родительским столом дяди Сэма. Мало этого, он считает, что перенаселен весь мир, а отсюда и вывод. Необходимы войны, эпидемии, стерилизация, все, что способствует сокращению народонаселения. Человеконенавистник и убийца, он считает, что самой страшной трагедией для Китая сейчас было бы снижение смертности населения, что голод в Китае не только желателен, но и необходим. В то время как пытливая мысль лучших умов человечества направлена к тому, чтобы продлить жизнь человека, избавить его от болезней, преждевременно уносящих в могилу бесчетное число жертв. Фогт, этот презренный фашистский выродок, считает, что врачи, спасая людей от смерти, совершают преступление, что они несут ответственность за продление жизни миллионов обнищавших людей. Он предлагает выплачивать небольшую сумму денег всякому, в особенности мужчинам, кто согласится на несложную операцию в целях стерилизации. Он полагает, что за считанные гроши голодные безработные и рабочие низкооплачиваемых профессий капиталистических стран согласятся на оскопление. В омерзительной книге Фокта «Переделом бесстыдства и насмешки над человеческими чувствами» является его предложение о том, чтобы осуществлением стерилизации народов занялась Организация Объединенных Наций. И неспроста к книге Фокта написано предисловие другим человеконенавистникам, атомщикам Барухам. Это он через год после окончания Второй мировой войны сказал: «Мир кажется прекрасным во время дикостей войны, но он становится почти ненавистным, когда война окончена». В свое время, как известно, Барух был американским представителем в комиссии Организации Объединенных Наций по контролю над атомной энергией, а теперь, наверное, не прочь бы возглавить контроль над проведением кастрации человечества. Книга Фокта полезна потому, что она открывает глаза простым людям Америки и Европы на истинные намерения тех, кто до сих пор, болтая о своем мнимом миролюбии, вынашивает идиотские планы господства над миром, тех, на чьем содержании находятся Фокт, Барух и подобные им. Книга Фокта полезна так же, как и выступление в американском конгрессе людоеда Кеннона, наивно полагающего, что за интересы империалистов молодежь Европы будет отдавать свою жизнь. Времена ландскнехтов миновали. И ни за чечевичную похлебку, ни за свиную тушенку нельзя купить кровь и честь народов Европы. В Первую мировую войну американские капиталисты наживали на каждом погибшем на войне солдате $3800 прибыли. Во Вторую мировую войну неизмеримо возросли их барыши. Стремясь развязать новую войну, они рассчитывают на еще более крупную наживу. Но трижды подумает каждый юноша, на кого монополисты пытаются натянуть форму наймита, стоит ли ему идти на войну и отдавать свою жизнь за интересы еще не насытившегося чужой кровью Уолл-стрита. В ответ поджигателям войны со всех концов земного шара уже гремит могучий голос разгневанных народов: «Мы хотим мира, а не войны!» От имени 600 миллионов прогрессивного человечества представители всех наций заявляли с трибуны Международного конгресса сторонников мира, что они будут всеми средствами бороться против развязывания войны. За каждым выступавшим на конгрессе делегатом стояли миллионы простых людей различных стран мира. Делегат шотландских горняков Джон Вуд сказал: «Мы хотим мира для восстановления своих стран, но пусть империалисты не заблуждаются. Народы, которые были представлены на Конгрессе, — это не покорная масса, а динамическая сила. Они готовы противостоять империалистическому наступлению, будучи уверены в том, что силы мира сильнее сил империалистов, и значит, мир может быть обеспечен. И это был подлинный голос английского народа. Марсель Фурье писал в газете «Либерасьон»: «Организация мира началась. Создана постоянная организация в защиту мира. После замечательного конгресса в зале Плейель, после незабываемой манифестации на стадионе Буффало, никто не сможет отрицать того, что на земном шаре возникло международное движение в защиту мира. Воля народа сделать мир реальностью. И это был голос французского народа. Англо-американские империалисты хотят пожертвовать жизнью молодого поколения ради своих корыстных целей. Но делегат Конгресса Китти Хукхэм заявила: «От имени Всемирной Федерации Демократической Молодежи, которая объединяет в своих рядах 50 миллионов юношей и девушек, борющихся против войны за лучшую жизнь, от имени борющейся демократической молодежи Испании и Греции, от имени молодежи колониальных стран, от имени всей демократической молодежи мира мы торжественно заявляем, что приложим всю свою энергию, все силы для победы мира, для победы демократии и независимости всех народов». Парижский конгресс сторонников мира показал огромную, всепобеждающую силу демократического фронта, и потому так испугалась его реакция всех мастей. Всемирный конгресс сторонников мира в Париже явился той трибуной, с которой прозвучал голос людей всех рас и наций, объединенных общим стремлением спасти мир и цивилизацию от современных каннибалов, отличающихся от людоедов прошлого только усовершенствованной техникой истребления человека. Поджигатели войны представляют собой ничтожную кучку людей. Чем дальше, тем больше они чувствуют свою моральную изоляцию. Они вынуждены скрывать свои подлинные планы, маневрировать, клеветать, изощряться в жульнических попытках представить себя в роли обороняющейся стороны. Этот трюк не является их изобретением. Он взят из арсенала битых агрессоров. Человечество еще не успело забыть, что Гитлеры, Муссолини и Тодзио развязали Вторую мировую войну также под прикрытием истерических воплей о необходимости обороняться от так называемой «красной опасности». Подобные приемы не спасли агрессоров прошлого. Они не спасут и современных претендентов на мировое господство. Агрессоры боятся мира, потому что мирное развитие человечества идет в определенном направлении – к коммунизму. Агрессоры боятся народов, потому что народы не хотят принести себя в жертву разбойничьим планам и алчности магнатов капитала. Парижский конгресс и национальные конгрессы в защиту мира, показавшие мощь фронта мира, вызвали чувство растерянности среди поджигателей войны. Англо-американские империалисты пытаются прикрыть свою слабость широковещательной рекламой атомных бомб и атомных блоков. Они рассчитывают запугать слабонервных. Тщетные надежды. Лагерь мира, демократии и социализма уверен в своих силах. Он смело смотрит в свое историческое завтра. Мы видим, как множатся ряды борцов за мир. Сознавая свое могущество, они станут неодолимой преградой на пути поджигателей войны. Они смогут удержать преступные руки, заносящие над миром беспощадный меч войны. Мраком обреченности окутан доживающий свой век капиталистический Запад. Но для трудового человечества всех стран ярким светом надежды полыхает занявшаяся на Востоке заря свободы и счастья. Свет победит мрак. Спаянное узами дружбы и братства человечество скажет: «Да здравствует солнце! Да скроется тьма!» 1949 год.